Глава 17. Войско Донское. Река Сал. 20 сентября 1707 года. В темнеющее вечернее небо поднимались белесые клубы дыма от костров, на которых кочевники ханской ставки готовили свою незатейливую пищу. Отблески закатного солнца еще обогревали землю и связывали все живое солнечными нитями, однако ночь уже была близка. Мальчишки-пастухи прогнали мимо юрт стада коров и, пронося запах пота, шерсти и молока, капающего мелкими белыми капельками на земь, кормилицы людей, сыто отдуваясь, спустились к близкому водопою. Этой осенью хан царских калмыков Аюка со всей своей ордой кочевал по реке Сал. Сотни лет эти места были владениями донских казаков. Но личный посланник царя Петра привез верному хану грамоту и подтвердил слова Петра Романова, что отныне Сальская степь, река Сал с притоками и озеро Маныч-Гудила отдаются во владение Аюке и его роду. Кроме того, было сказано, что в случае спора с казаками Москва всегда встанет на сторону калмыков. Престарелый хан был доволен. Места здесь благодатные и привольные, а после Азовского похода еще и спокойные. Правда, закубанцы всегда могут налететь, но после того, как турки отступили, и они присмирели. То ли дело за Волгой, где Аюка родился и раньше кочевал. Там все время война и опасность подстерегает степняка постоянно. За каждое пастбище и водопой с такими же вольными ханами, как и он, биться приходилось. Аюка вышел из шатра и осмотрел свое родовое кочевье. Наступал еще один вечер его жизни, и по выгоревшей под осенним солнцем вытоптанной конями степи зажигались сотни костров. День был необычный. Глава царских калмыков женил своего сына Нимгира. Младший давно уже успел прославиться как лихой наездник, а на праздничных скачках, которые состоялись в полдень, как ожидалось, оказался первым. Хан улыбнулся и подумал, что в будущем из Нимгира выйдет хороший воин и военачальник, а его будущая жена Кермен, дочка знатного Мурзы, будет ему достойной парой, ловкая, красивая и хозяйственная. Тем временем в кочевье все шло своим чередом. На телегах к кострам подвозили бурдюки с кумысом и хмельными напитками, а невдалеке верные ханские нукеры резали десятки молодых жирных баранов. Каждый должен видеть, что Аюка в силе. Не бедняк сына женит, а хан немалой по силе и численности орды, которая на бескрайних степных просторах не раз выручала русские полки в битвах с верткой татарской конницей. Но вдруг раздался дробный и резкий лошадиный топот. К хану, обдав полы его богатого бухарского халата пылью, подскакал всадник. От недобрых предчувствий у Аюки дернулось сердце. Всадник, потревоживший ханский покой, молодой парень, был из окраинного кочевья на реке Панура. «Хан, беда!» — воскликнул вестник и, зажимая подраненный бок, скатился с коня. «Наше кочевье захвачено, воины побиты, Мурза-батырь казнен». «Кто?» — в гневе воскликнул хан. «Кто посмел напасть на нас?» От боли донимавший его гонец поморщился и, смахнув хлопья кровавых пузырей, которые повисли на губах, выдохнул. «Казаки!» «Не может такого быть!» «Точно говорю!» «Казаки верховские напали, а с ними малая орда заволжских калмыков под предводительством Мурз, Четыря и Чеменя». «Сколько их?» 3 казаков и 500 калмыцких воинов. Вот теперь Аюка понял, кто его враги. Недаром говорили ему старейшины, чтобы остерегался он казаков и силу в кулак собирал. А он мудрецов не послушал, не поверил им, и большую часть своего войска распустил. Казаки, ладно, не должно у них быть много сил. Большая часть казацких полков далеко на севере, против царских врагов бьется. А вот 4 Чемень — враги старые, еще по Заволжью. «Разослать гонцов во все стороны, собирать войско!» — выкрикнул хан. «Завтра в бой!» После этого Аюка снял с плеч богатый халат, накинул его на гонца и громко, чтобы все услышали, сказал: «Это тебе. Пусть люди знают, что я своих воинов за храбрость и верность наградой никогда не обойду». Нукеры, стоявшие вокруг, одобрительно загудели, а хан вернулся в шатер, вызвал военачальников и приступил к планированию военных действий. На следующее утро калмыки покинули родовое ханское кочевье и по ходу движения, усиливаясь за счет вливающихся в него отрядов, рванулись в сторону Пануры. После полудня передовые дозоры наткнулись на казаков, которые сразу же отступили. Гнаться за ними не стали. Царские калмыки собирались силами и, остановив армию, хан со своими приближенными выехал на высокий курган. В чистом поле за курганом строились мятежные казаки и воровские калмыки, как и говорил гонец, в общей численности 800, не больше. Аюка озирал окрестности долго, задумчиво пощипывая свою гордость, небольшую сидеющую бородку, и думал: врагов мало, но почему-то они не бегут. У него 5000 конников, так неужели казаки и воры не понимают, что он разобьет их? Странно. Не думал, что они решатся выйти навстречу. Не похоже это на разбойный набег. В голосе хана послышалась неуверенность. «Они слишком самонадеянны, мой хан», — отозвался ханский любимец, тысячник Чимит. «Отец», — подал голос Немгир, — «дай нам 10 сотен воинов, и мы с Чимидом раскидаем врагов по степи». «Пока встаньте за курганом и ждите», — решил Аюка. «Я двинусь напрямую и сам их разобью, а вы займетесь преследованием». Следовало все делать быстро и по своему разумению. А то, не дай небесные хранители, еще усомнятся воины в его храбрости и решат, что племенам нужен более решительный и молодой предводитель. «Вперед!» Хан взмахнул рукой, и 4000 воинов одновременно стронулись с места. Сберегая силы лошадей, на врагов всадники двинулись шагом. Расстояние сокращалось, а казаки и их союзники стояли не шевелясь. Лошади, чувствуя напряжение своих седоков, сами начали нервничать, прядать ушами и рвать поводья. Хан вновь взмахнул дряблой старческой ладонью, и лавина всадников сорвалась в галоп. Облако густой серой пыли взмыло ввысь, и грохот от тысяч копыт ударил по ушам. И вот когда казалось, что конную калмыцкую орду уже не остановить, из казачьего строя раздались дружные ружейные залпы, а над полем разнесся чистый и сильный звук армейского горна. А потом, повинуясь сигналу из неприметной глубокой балки по левому флангу царских калмыков, на поле вылетела казачья конница. На первый взгляд не менее 3000 сабель. Воины хана растерялись и придержали коней, после чего остановились, а затем и попятились. Они попытались ответить на ружейный огонь стрельбой из луков, но и от воинов, разбойных мурс, в ответ полетели стрелы. Страх затмил разум многоопытного хана Аюки, и, заворачивая коня, он рванул поводья и направился к запасной тысяче, которая должна была прикрыть его отход. Однако поздно. Когда хан повернул своего коня, он увидел, что над курганом уже развивается кумачевое казачье знамя, а вдали виднеются убегающие всадники с бунчуком тысячника Чимида. Он выхватил богато украшенную драгоценностями бухарскую саблю, хотел врубиться в гущу врагов, но раздался меткий выстрел, и пораженный свинцовой пулей в голову, хан Аюка скатился с коня, упал на землю и замер. Уцелевшие воины царских калмыков разнесли по своим кочевьям весть о поражении. Паника поднялась сразу же, и началось бегство. В орде хана Аюки еще могли собрать больше 10000 воинов, но о сопротивлении никто не думал. Кинув в телеге самое необходимое, оставив юрты и бросив стада, ища спасения, племена устремились к Кубани. Но уйти смогли немногие, поскольку не зря верховской Исаул Григорий Банников взял в этот поход калмыцких мурс с их дружинами. Воины Четыря и Чеменя перехватывали беглецов, возвращали на место и объявляли, что отныне все калмыки, ранее подчинявшиеся Аюке, переходят к ним под руку, а они присягают на верность войску Донскому. Рядовые кочевники не видели никакой разницы между царем и донцами, так же, как между Аюкой и Чеменем, которого избрали новым ханом. Главное, кроме родов старого хана и его ближних людей, никто не пострадал, а когда бывшим царским калмыкам еще и скот вернули, затихли даже самые непримиримые. Первый поход первой армии закончился полной победой казаков. И пока новый хан наводил порядок в своих владениях, Исаул Гришка Банников со всем войском возвращался домой. Он мчался на горячем чистокровном жеребце, который ранее принадлежал ханскому сыну Нимгиру, осматривал караван с богатой добычей и постоянно останавливал взгляд на одном из вазов. На этой повозке, которую тянула пара крупных валов, среди всякого добра и из сундуков Аюки сидела и другая добыча, так и не ставшая женой Нимгира, черноглазая красавица Кермен. «Женюсь», — думал Григорий, понапрасну горячил жеребца, снова смотрел на степную красавицу и добавлял: «Моя будет, окрещу и женюсь».